Голубцы. Листья капусты приготовить как для голубцов. Гречневую кашу смешать со слегка прожаренным на перетопленном масле луком. Завернуть, обвязать голубцы ниткой, уложить на противень, смазать сметаной, посыпать сухарями и подрумянить в духовке. Подавать с зеленью.